Билеты продавали снаружи вокзала, и была большая очередь. Иван устроил Нюру с чемоданом возле скверика, а сам побежал занимать очередь. Встал за каким-то человеком в шляпе, ну прямо шляпа за шляпой. Иван проявил какую-то странную, несвойственную ему говорливость. Вообще-то в городе он стал какой-то суетливый, волновался что ли. «За билетом?» – спросил он человечка в шляпе. Человечек читал газету, оторвался на малое время, посмотрел на Ивана. «Нет, за колбасой». Иван не обиделся. «Далеко?» Человек опять отвлекся от газеты, посмотрел на Ивана. «В Ленинград». «А я к югу». «Хорошо». «Да решил, знаете, ну ее, думаю, все к черту. Поеду. Билетов-то хватит?» «Должно хватить. А там бог ее знает, народу много». «Да». Иван понизил голос, приблизил свою шляпу к шляпе человека с газетой. «Куда к черту едут? Чего дома-то не сидится?» Человек еще раз взглянул на Ивана и опять стал читать газету. Иван помолчал, посмотрел вокруг, посмотрел на длинную очередь, заглянул через плечо человеку в газету. «Ну что там?» Человек раздраженно качнул головой и сказал рисковато. «В Буэнос-Айресе слона задавили поездом». «Ого!» – удивился Иван. Еще некоторые удивились в очереди, посмотрели на человека с газетой. «А как же поезд?» – спросил Иван. «Поехал дальше. Слушайте, неужели охота говорить при такой жаре?» Иван виновато замолчал. Он подумал, что в очереди, наоборот, надо быть оживленным. Всем повеселее будет. Постоял еще немного, потом молча поманил рукой Нюру. Та подошла. «Постой маленько», — сказал Иван, — «я покурю». «Иди к чемодану, там и кури». Иван пошел к чемодану, а Нюра осталась стоять в очереди. Терпеливо, с пониманием, что надо стоять долго, надо стоять. Билетов всем хватило. Даже еще, наверное, остались лишние, так как в купе, кроме Ивана с Нюрой, был только один пассажир. Иван вошел в купе несколько шумно, покрикивал на Нюру. «Вот, здесь, 22-23, давай сюда. Здравствуйте!» У столика сидел уверенный человек, чуть даже нагловатый, снисходительный, с легкой насмешечкой в глазу. «Записной командировочный». «Ну, — сказал командировочный, глядя на Нюру, — будем знакомиться». «Николай Николаевич». «Иван Расторгуев», — сказал Иван. «А это жена моя, Нюра». «Так-так». И как-то сразу понял командировочный, что с этой парой можно говорить снисходительно, в упорах не разглядывать. Нюра особенно, только что не похлопывать. «Далеко ли?» «К югу». Иван старался быть вежливым и знающим. Николай Николаевич засмеялся. «Вы что, перелетные птицы, что ли? К югу?» Ивана обидел этот смешок, но он не подал виду. Вошел проводник. «Постель будете брать?» «Мне не потребуется», — сказал командировочный. «Я в Горске схожу». «А им вот потребуется, конечно, они к югу». И командировочный опять посмеялся, глядя на Нюру. «Да-да», — поспешно сказал Иван. «Нам, конечно, потребуется. Тащите». Проводник принес два комплекта постели. «Два рубля». «Каких 2 рубля?» — не понял Иван. «За 2 постели». Это Иван почуял некий подвох с этими 2 рублями. «А что, за постели отдельная плата?» Командировочный и проводник переглянулись. «Отдельная, отдельная. Давайте поскорее, мне некогда». «Нюся, дай 2 рубля, пожалуйста», — спокойно начал Иван. «Загороди меня», — тихонечко попросила Нюра. Иван встал так, чтобы загородить жену от мужчин. «Сейчас мы свои рублишки достанем из чулочка и отдадим». Ивану страсть, как неловко было, что деньги где-то у жены в чулочке. И он прямо вызывающе, прямо посмотрел на ухмыляющегося проводника и командировочную, и тоже улыбнулся, но зло улыбнулся. Если бы командировочный посмотрел внимательно на Ивана, то он бы перестал улыбаться. Но он смотрел невнимательно. Он улыбнулся. «Жена у меня боязливая. Возьмут, — говорит, — да своруют наши рублишки. А кому они нужны, наши рублишки-то? Верно?» Нюра достала, наконец, 5. Подала кондуктору. Тот сдал трояк сдачи и ушел. «Первый раз?» — весело спросил командировочный. «Что? Едешь-то первый раз?» «Так точно. А что?» «Надо доверять людям. Вот вы едете со мной вместе, например, а деньги спрятали аж вон куда!» Командировочный опять посмеялся. «Значит, не доверяете мне, так?» «Объективно так. Не зная меня, взяли меня под подозрение, а ехать вам далеко. Вы так и будете всем не доверять? Деревенские свои замашки надо оставлять дома. Раз уж поехали к югу, как ты выражаешься, надо, соответственно, и вести себя. Или уж сиди дома, не езди. А куда к югу-то? Юг большой. На Кудыкину гору. Слыхали такую? Там курорт новый открылся. Вот я туда первый и смазал лыжи». Нюра засмеялась, невольно. Командировочного задело за живое. Особенно ему не понравилось, что Нюра засмеялась. «А ты что сразу в бутылку-то полез? А вы что сразу тыкать-то начали? Я вам не кум». «О-о-о!» — командировочный удивился и засмеялся насильственно. «Мы, оказывается, с гонором». «Вот так, дорогой товарищ, я бы лично эти ваши ухмылочки не строил». «Что вы, от этого сильно умный, что ли, стали?» «Нет же...» «Иван!» — вмешалась Нюра.